Между тем, петербургская шаткость отразилась и на характере заключения Петра Заичневского. Режим его содержания был настолько свободен, что он не только читал, писал, имел свидания с вдруг объявившимися родственниками, но и сумел сочинить новую прокламацию, названную «Молодая Россия». На волю она была передана одним из распропагандированных им часовых. Товарищи Заичневского вполне оценили его творение. Кое-что поправили, выпустили в свет, и в мае 1862 года оно разошлось по столице. Документ более чем достоин внимания. Россия вступает в революционный период своего существования. Проследите жизнь всех сословий, и вы увидите, что общество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны, и которые, следовательно, стоят враждебно одна к другой. Снизу слышится глухой и затаенный ропот народа, народа угнетаемого и ограбляемого всеми, у кого в руках есть хоть доля власти, народа, который грабит чиновники и помещики, продающие ему же его собственность, землю, грабит и царь, увеличивающий более чем вдвое прямые и косвенные подати и употребляющий полученные деньги не на пользу государства, а на увеличение распутства двора, на приданное фрейлинам, любовницам, на награду холопов, прислуживающих ему, да на войско, которым хочет оградиться от народа. Как бы в насмешку над бедным, ограбляемым крестьянином, дарит по нескольку тысяч десятин генералам, покрывшим русское оружие неувидаемой славой побед над безоружными толпами крестьян, чиновникам, вся заслуга которых — немилосердный грабеж народа, тем, которые умеют ловчее подать тарелку, налить вина, красивее танцуют, лучше льстят. Но что же предлагал для изменения такого ужасного положения вещей юный социалист, со скуластым лицом, едва опушенным мягкую бородкую, припухлыми большими губами и пристальным взглядом небольших глаз из-под высокого лба, осененного шапкой небрежно зачесанных назад волос? Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу, с которым тратятся его лучшие силы, один — революция. Революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. Мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление. Мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная. Страшно читать это сегодня, видя, насколько верно знал студент Московского университета будущее развитие наше. Тогда же это было воспринято больше с недоумением, чем с тревогой. В 1863 году Заичневский был отправлен на каторгу в Иркутскую губернию, на следующий год переведен на поселение в Витим, а с 1869 года ему было разрешено вернуться в Европейскую Россию. Оставаясь в положении поднадзорного, он возобновляет революционную работу. Забегая далеко вперед, скажем, что умер Заичневский в Смоленске в 1896 году, и даже в бреду на смертном одре, по воспоминаниям очевидца, кому-то все доказывал, что недалеко то время, когда человечество одной ногой шагнет в светлое царство социализма. В конфликте Заичневского с царским режимом просматривается роковое в русской истории противоречие между велением сердца, желающего немедленного уничтожения несправедливости, объявления свободы и равенства, ведущих ко всеобщему братству людей, и доводами рассудка, требующего трезво определить, к чему готовы страна, общество и человек между мечтой о рае на земле и пониманием извечной истины, что рая на земле быть не может. Несмотря на сопротивление костных сил, идеи гуманизма и человечности наряду с материальными факторами, вынуждали власть продолжать преобразование, ибо угроза стихийного народного возмущения устрашала многих. Новым препятствием стали общие снижения культурного уровня и одичание совести в немалой части озлобленной и раздраженной молодежи.